У Сходин на приколе стояло несколько лодок, и Мур захотел покататься. Но Марина Ивановна запротестовала: «Ни в коем случае, он утонет, он же не умеет плавать». Тарасенков стал уверять, что здесь так мелко, что и воробей пройдет, не замочив хвоста. Здесь можно кататься только на плоскодонках, иначе килем зацепишься за дно, и веслами всегда загребаешь тину. «Ну вот, тем более», — проговорила Марина Ивановна, — «тина засосет». Тарасенков предложил покатать нас, но Марина Ивановна сказала, что она не любит воду. Тогда он предложил, чтобы я с ней посидела на скамейке, пока он покатается с Муром в лодке. Он брал меня в свидетели, что он отличный пловец и в случае необходимости вытащит Мура, хотя Мур и сам по колено в воде сумеет добраться до берега. Но Марина Ивановна не позволила. Мур сначала должен научиться плавать, потом садиться в лодку. А Мур бурчал, что как он может научиться плавать, когда его не пускают в воду, и Тарасенков обещал будущим летом ходить с ним вместе на Москву-реку и научить его плавать. Но будущим летом Тарасенков будет плавать в Балтийском море, спрыгнув в воду с торпедированного немцами корабля. Мур, обиженный, сердитый, ушел вперед, размахивая портфелем, с которым ходил в школу. А Тарасенков стал убеждать Марину Ивановну, что Муру надо дать большую свободу, что будет гораздо хуже, если он начнет ее обманывать, ведь он может, идя из школы с товарищами, кататься на лодке, и ей об этом не скажет, на что Марина Ивановна ответила, что она смотрит на часы и знает, когда кончаются уроки, и знает, сколько времени отнимает путь от школы до дома. Я потом выговаривала Тарасенкову, что зря он это. Муру он все равно ничем не поможет и только огорчает Марину Ивановну. А Тарасенков как-то выговаривал мне, зачем я так далеко ушла с Муром. Марина Ивановна была этим недовольна. Она ревнует Мура ко всем. И еще мне врезалась в память одна прогулка по Воробьевым горам. Да, к счастью, сохранилась и довольно подробная запись о ней. Мы встретились, как всегда, у входа в парк культуры и отдыха и пошли вдоль Москва-реки по аллеям, то спускаясь к воде, то уходя вглубь парка. Парк не был тогда еще весь залит асфальтом, как нынче, и было много диких, заросших тропок, особенно в глубине, в Нескучном, ближе к Воробьевым горам. А Воробьевы горы были не нынешние ленинские с громадой университета, закованные в бетон, а те довоенные, где все от вчера и ничего от сегодня. Неметенные дорожки, засыпанные листьями, покосившиеся бревенчатые домишки, палисаднички за частоколом в желтых, уже пожухлых осенних цветах, тяжелые черные лики подсолнухов, склоненные под бременем зрелости, подмосковная деревенька, пригород. Дворовый пес, гремя цепью, облаял нас, и сразу загремели, зазвенели цепи в других дворах, и разноголосый лай растревоженной своры псов несся нам вдогонку, и мы уходили гуськом по узенькой тропе, обсаженной деревьями, уже почти успевшими облететь. Марина Ивановна шла впереди, в серо-коричневом рябеньком пальто, вольного покроя, в берете, засунув руки глубоко в карманы, ступая по желтым листьям. Сначала разговор шел о Крыме. Я обронила, что была в Крыму, и Марина Ивановна тут же заговорила о своем Крыме, о Крыме 11-12 годов, о Коктебеле, конечно. Тут были и мягкая белая дорога через степь, которая пылила, как старый тюфяк, и каменные толстозадые столбы в кринолинах, которыми отмечался путь Екатерины в Таврию, и пролетка, или тарантас, или арба, запряженная валами, и египтянка-то и ах, и пра. Примечание. Та и ах, та и я, жена Аменхотепа. Слепок с ее головы из Берлинского музея находился в мастерской Волошина в Коктебеле. Пра — мать Волошина. и гора с профилем Макса.